— Матушка Варвара Петровна, вы со мной точно с маленькой девочкой. Не хочу я кофе. Вот! И она задирчиво махнула рукой подносившему ей кофе слуге. От кофе, впрочем, и другие отказались, кроме меня и Маврики Николаевича. Степан Трофимович взял было, но отставил чашку на стол. Марии Тимофеевне, хоть и очень хотелось взять другую чашку, она уж и руку протянула, но одумалась и чинно отказалась, видимо, довольная за это собой. Варвара Петровна сидела, выпрямившись, как стрела, готовая выскочить из лука. Секунд 10 строго и неподвижно смотрела она на Прасковью Ивановну. — Ну, моли Бога, Прасковья, что все здесь свои, — выговорила она, наконец, с зловещим спокойствием. — Много ты сказала лишнего. — А я, мать моя, светского мнения не так боюсь, как иные. Это вы под видом гордости перед мнением света трепещете. А что тут свои люди, так для вас же лучше, чем если бы чужие слышали. Поумнел ты, что ли, в эту неделю? Не поумнел я в эту неделю, а, видно, правда наружу вышла в эту неделю. Какая правда наружу вышла в эту неделю? — Слушай, Прасковья Ивановна, не раздражай ты меня! Объяснись сию минуту, прошу тебя честью! — Какая правда наружу вышла, и что ты под этим подразумеваешь? — Да вот она, вся правда, и сидит! — указала вдруг Прасковья Ивановна пальцем на Марию Тимофеевну с той отчаянной решимостью, которая уже не заботится о последствиях, только чтобы теперь поразить. Марья Тимофеевна, все время смотревшая на нее с веселым любопытством, радостно засмеялась при виде устремленного на нее пальца гневливой гости и весело зашевелилась в креслах. Варвара Петровна безмолвно смотрела на нее широко открытыми глазами и слушала с удивлением. В это мгновение неслышно отворилась в углу боковая дверь, и появилась Дарья Павловна. Она приостановилась и огляделась кругом. Ее поразило наше смятение. Должно быть, она не сейчас различила и Марью Тимофеевну, о которой никто ее не предуведомил. Степан Трофимович первый заметил ее, сделал быстрое движение, покраснел и громко для чего-то возгласил: «Дарья Павловна!» Так что все глаза разом обратились на вошедшую. «Садись, Даша!» — проговорила Варвара Петровна с ужасающим спокойствием. — Ближе! Вот так! Ты можешь и сидя видеть эту женщину. Знаешь ты ее? — Я никогда ее не видала, — тихо ответила Даша и, помолчав, тотчас прибавила. — Должно быть, это больная сестра одного господина Лебяткина. И я вас, душа моя, в первый только раз теперь увидала, хотя давно уже с любопытством желала познакомиться, потому что в каждом жесте вашем вижу воспитание, — с увлечением прокричала Марья Тимофеевна. — А что мой лакей бронится, так ведь возможно ли, чтобы вы у него деньги взяли, такая воспитанная и милая? Потому что вы милая, милая, милая, это я вам от себя говорю, — с восторгом заключила она, махая перед собою своей ручкой. — Понимаешь ты что-нибудь? — с гордым достоинством спросила Варвара Петровна. — Я все понимаюсь. — Про деньги слышала? — Это, верно, те самые деньги, которые я по просьбе Николая Всеволодовича еще в Швейцарии взялась передать этому господину Лебяткину, ее брату. Последовало молчание. «Тебя Николай Всеволодович сам просил передать?» «Ему очень хотелось переслать эти деньги, всего 300 рублей господину Лебяткину. А так как он не знал его адреса, а знал лишь, что он прибудет к нам в город, то и поручил мне передать на случай, если господин Лебяткин приедет». «Какие же деньги пропали? Про что эта женщина сейчас говорила?» Этого уж я не знаю-с. До меня тоже доходило, что господин Любяткин говорил про меня вслух, будто я не все ему доставила, но я этих слов не понимаю. Было 300 рублей. Я и переслала 300 рублей. — Если, — произнесла она, наконец, с твердостью и, видимо, к зрителям, хотя и глядела на одну Дашу, — если Николай Всеволодович не обратился со своим поручением даже ко мне, а просил тебя, то, конечно, имел свои причины так поступить. Не считаю себя вправе о них любопытствовать, если из них делают для меня секрет. Но уже одно твое участие в этом деле совершенно меня за них успокаивает. Знай это, Дарья, прежде всего. Но видишь ли, друг мой, ты с чистой совестью могла по незнанию света сделать какую-нибудь неосторожность, и сделала ее, приняв на себя сношение с каким-то мерзавцем. Слухи, распущенные этим негодяем, подтверждают твою ошибку, но я разузнаю о нем. И так как защитница твоя я, то сумею за тебя заступиться. А теперь это все надо кончить. — Карету! — приказала Варвара Петровна. — А ты, Алексей Егорыч, приготовься отвезти госпожу Лебяткину домой, куда она тебе сама укажет. Господин Лебяткин некоторое время сами их внизу ожидают-с и очень просили о себе доложить-с. — Это невозможно, Варвара Петровна! — с беспокойством выступил вдруг все время невозмутимо молчавший Маврикий Николаевич. — Если позволите, это не такой человек, который может войти в общество. Это невозможный человек, Варвара Петровна! — Повременить! — обратилась Варвара Петровна к Алексею Егорычу, и тот скрылся. — Маврикий Николаевич, я к вам с чрезвычайной просьбой. Сделайте мне одолжение. Сходите взглянуть на этого человека внизу, и если есть хоть какая-нибудь возможность его впустить, то приведите его сюда. Маврикий Николаевич поклонился и вышел. Через минуту он привел господина Лебяткина. Он было разлетелся в гостиную, но вдруг споткнулся в дверях о ковер. Марья Тимофеевна так и померла со смеху. Он зверски поглядел на нее и вдруг сделал несколько быстрых шагов к Варваре Петровне. — Сделайте мне одолжение, милостивый государь! — выпрямилась Варвара Петровна. — Возьмите место вон там, на том стуле. Я вас услышу и оттуда. А мне отсюда виднее будет на вас смотреть. И сначала позвольте узнать ваше имя от вас самих, — мерно и выразительно произнесла она. — Капитан Лебяткин, — прогремел капитан. — Я приехал, сударыня, — шевельнулся было он опять. — Позвольте, — опять остановила Варвара Петровна. Эта жалкая особа, которая так заинтересовала меня, действительно ваша сестра? — Сестра, сударыня, ускользнувшая из-под надзора, ибо она в таком положении... Он вдруг запнулся и побагровел. — Не примите превратно, сударыня, — сбился он ужасно. — Родной брат не станет марать в таком положении... — Это значит, не в таком положении, ну, в смысле, пятнающем репутацию, на последних порах... Он вдруг оборвал. — Милостивый государь! — подняла голову Варвара Петровна. — Вот в каком положении! — внезапно заключил он, ткнув себя пальцем в середину лба. Последовало некоторое молчание. — Сударыня! — взревел он вдруг. Позволите ли сделать вам один вопрос? Только один, но открыто, прямо по-русски, от души. Сделайте одолжение. Страдали вы, сударыня, в жизни? Вы просто хотите сказать, что от кого-нибудь страдали или страдаете? «Сударыня, сударыня!» — вскочил он вдруг опять, вероятно, и не замечая того, и ударяя себя в грудь. «Здесь, в этом сердце накипело столько, столько, что удивится сам Бог, когда обнаружится на страшном суде!» Хм, сильно сказано. «Сударыня!» «Я, может быть, говорю языком раздражительным. Не беспокойтесь, я сама знаю, когда вас надо будет остановить. Могу ли предложить вам еще вопрос, сударыня?» «Предложите еще вопрос. Можно ли умереть единственно от благородства своей души?» «Не знаю, не задавала себе такого вопроса». «Не знаете? Не задавали себе такого вопроса!» — прокричал он с патетической иронией. «А коли так, молчи, безнадежное сердце!» И он неистово стукнул себя в грудь. «Это все вздор и не то!» Гневалась и теряла терпение Варвара Петровна. «Это аллегории! Кроме того, вы слишком пышно изволите говорить, милостивый государь, что я считаю дерзостью!» Варвара Петровна рассердилась ужасно. «А в каких деньгах, позвольте вас спросить, полученных будто бы от Николая Всеволодовича и будто бы вам недоданных, вы осмелились обвинить одно лицо, принадлежащее к моему дому?» «Клевета!» — взревел Лебяткин, трагически подняв правую руку. «Нет, не клевета!» «Сударыня! Есть обстоятельства, заставляющие сносить скорее фамильный позор, чем провозгласить громко истину! Не проговорится, Лебяткин, сударыня!» Он точно ослеп. Он был во вдохновении, он чувствовал свою значительность, ему, наверное, что-то такое представлялось. Ему уже хотелось обидеть, как-нибудь нагадить, показать свою власть. — Позовите, пожалуйста, Степан Трофимовича, — попросила Варвара Петровна. — Лебяткин хитер, сударыня! — подмигнул он со скверной улыбкой. — Хитер! Но есть и у него препона, есть и у него преддверие страстей! В это мгновение снизу из швейцарской раздался звонок, и почти тотчас же появился несколько замешкавшийся на звон Степан Трофимовича Алексей Егорыч. Старый. Чинный слуга был в каком-то необыкновенно возбужденном состоянии. «Николай Всеволодович, изволили сию минуту прибыть и идут сюда-с», — произнес он в ответ на вопросительный взгляд Варвары Петровны. Я особенно припоминаю ее в то мгновение. Сперва она побледнела, но вдруг глаза ее засверкали. Она выпрямилась в креслах с видом необычайной решимости. Да и все были поражены. Совершенно неожиданный приезд Николая Всеволодовича, которого ждали у нас разве что через месяц, был странен не одною своей неожиданностью, а именно роковым каким-то совпадением с настоящей минутой. Даже капитан остановился, как столб среди комнаты, разинув рот, и с ужасно глупым видом смотря на дверь. И вот из соседней залы, длинной и большой комнаты, раздались скорые приближающиеся шаги, маленькие шаги, чрезвычайно частые. Кто-то как будто катился и вдруг влетел в гостиную, совсем не Николай Всеволодович, а совершенно незнакомый никому молодой человек. Позволю себе приостановиться и, хотя несколько беглыми штрихами, очертить это внезапно появляющееся лицо. Это был молодой человек лет 27 или около,

и, не ответив ни слова, тихо подошел к мамаше, взял ее руку, почтительно поднес к губам и поцеловал. Но он продолжал молчать. Поцеловав руку, он еще раз окинул взглядом всю комнату и по-прежнему, не спеша, направился прямо к Марье Тимофеевне. — Вам нельзя быть здесь, — проговорил ей Николай Всеволодович ласковым, мелодическим голосом, и в глазах его засветилась необыкновенная нежность. Он стоял перед нею в самой почтительной позе, и в каждом движении его сказывалось самое искреннее уважение. — Дайте же руку вашу и пойдемте. Я провожу вас до кареты и, если позволите, сам отвезу вас в ваш дом. Она выслушала и как бы в раздумье склонила голову. — Пойдемте, — сказала она, вздохнув и подавая ему руку. Но тут с нею случилось маленькое несчастье. Должно быть, она неосторожно как-нибудь повернулась и ступила на свою больную, короткую ногу. Словом, она упала всем боком на кресло, и, не будь этих кресел, полетела бы на пол. Он мигом подхватил ее и поддержал, крепко взял под руку и с участием осторожно повел к дверям. Она, видимо, была огорчена своим падением, смутилась, покраснела и ужасно застыдилась. Молча смотря в землю, глубоко прихрамывая, она заковыляла за ним, почти повиснув на его руке. Так они и вышли. Лиза, я видел, для чего-то вдруг привскочила с кресла, пока они выходили, и неподвижным взглядом проследила их до самых дверей. Потом молча села опять, но в лице ее было какое-то судорожное движение. Как будто она дотронулась до какого-то гада. Пока шла вся эта сцена между Николаем Всеволодовичем и Марьей Тимофеевной, все молчали в изумлении. Муху бы можно услышать, но только что они вышли, все вдруг заговорили. Говорили, впрочем, мало, а более восклицали. Тем временем капитан, наверное, хотел улизнуть, это я подметил. Он был в сильном и несомненном испуге с самого того мгновения, как появился Николай Всеволодович. Но Петр Степанович схватил его за руку и не дал уйти. — Это необходимо, необходимо! — сыпал он своим бисером. — Поверьте, Варвара Петровна, что Николай Всеволодович нисколько не виноват. Ну, лет пять тому в Петербурге Николай Всеволодович узнал этого господина. Вот этого самого господина Лебяткина, который стоит, разиня рот, и, кажется, собирался сейчас улизнуть. Извините, Варвара Петровна, я вам, впрочем, не советую улепетывать, господин отставной чиновник бывшего провиантского ведомства. Видите? — Я отлично вас помню. И мне, и Николаю Всеволодовичу слишком известны ваши здешние проделки, в которых не забудьте это. Вы должны будете дать отчет. — Еще раз прошу извинения, Варвара Петровна. Николай Всеволодович называл тогда этого господина своим Фальстафом. — Это должно быть, — пояснил он вдруг, — какой-нибудь бывший характер, бурлеск, над которым все смеются и который сам позволяет над собой всем смеяться, лишь бы платили деньги. А Николай Всеволодович вел тогда в Петербурге жизнь, ну, так сказать, насмешливую, другим словом не могу определить ее, потому что в разочарование этот человек не впадет, а делом он и сам тогда пренебрегал заниматься. Я говорю про одно лишь тогдашнее время, Варвара Петровна. У Лебяткина этого была сестра, ну, вот эта самая, что сейчас здесь сидела. Братец и сестрица не имели своего угла и скитались по чужим. Он бродил подарками гостиного двора, непременно в бывшем мундире, останавливал прохожих с виду почище, а что наберет — пропивал. Сестрица же кормилась, как птица небесная. Она там в углах помогала и за нужду прислуживала. Содом был ужаснейший. Я миную картину этой уголовной жизни, жизни, которой из чудачества предавался тогда и Николай Всеволодович. Я только про тогдашнее время, Варвара Петровна. А что касается до чудачество, то это его собственное выражение. Он многое от меня не скрывает. Мадемуазель Лебяткина, которой одно время слишком часто пришлось встречать Николая Всеволодовича, была поражена его наружностью. Это был, так сказать, бриллиант на грязном фоне ее жизни. Ну, я плохой описатель чувств, а потому пройду мимо. Но ее тотчас же подняли дрянные людишки на смех, и она загрустила. Там вообще над нею смеялись, но прежде она вовсе не замечала того. Голова ее уже и тогда была не в порядке, но тогда все-таки не так, как теперь. Есть основания предположить, что в детстве через какую-то благодетельницу она чуть было не получила воспитания. Николай Всеволодович никогда не обращал на нее ни малейшего внимания и играл больше в старые замасленные карты по четверть копейки в преферанс с чиновниками. Но раз, когда ее обижали, он, не спрашивая причины, схватил одного чиновника за шиворот и спустил из-за второго этажа в окно. Никаких рыцарских негодований в пользу оскорбленной невинности тут не было. Вся операция произошла при общем смехе, и смеялся всех больше Николай Всеволодович сам. Когда же все кончилось благополучно, то примирились и стали пить пунш. Но угнетенная невинность сама про то не забыла. Ну, разумеется, кончилось окончательным сотрясением ее умственных способностей. Повторяю, я плохой описатель чувств, но тут главное — мечта. А Николай Всеволодович, как нарочно, еще более раздражал мечту. Вместо того, чтобы рассмеяться, он вдруг стал обращаться к мадемуазель Лебяткиной с неожиданным уважением. «Кириллов, тут бывший, чрезвычайный оригинал Варвара Петровна и чрезвычайно отрывистый человек. Вы, может быть, когда-нибудь его увидите, он теперь здесь. Ну, так вот». Этот Кириллов, который по обыкновению все молчит, а тут вдруг разгорячился, заметил, я помню, Николаю Всеволодовичу, что тот третирует эту госпожу как маркизу и тем окончательно ее добивает. Прибавлю, что Николай Всеволодович несколько уважал этого Кириллова. Что же вы думаете, он ему ответил? Вы полагаете, господин Кириллов, что я смеюсь над нею? «Разуверьтесь, я в самом деле ее уважаю, потому что она всех нас лучше!» И знаете, таким серьезным тоном сказал. Между тем, в эти 2-3 месяца он, кроме «здравствуйте», «да прощайте», в сущности, не проговорил с ней ни слова. «Я тут бывший, наверное, помню, что она до того уже, наконец, дошла, что считала его чем-то вроде жениха своего, не смеющего ее похитить единственно потому, что у него много врагов и семейных препятствий или что-то в этом роде. Много тут было смеху. Кончилось тем, что когда Николаю Всеволодовичу пришлось тогда отправляться сюда, он, уезжая, распорядился о ее содержании и, кажется, довольно значительном ежегодном пенсионе, рублей в 300, по крайней мере, если не более. Одним словом, положим, все это с его стороны баловство, фантазия преждевременно уставшего человека. Рассказчик вдруг оборвал и повернулся было к Лебяткину, но Варвара Петровна остановила его. Она была в сильнейшей экзальтации. — Вы кончили? — спросила она. — Нет еще. Для полноты мне надо бы, ну, если позволите, допросить тут кое в чем вот этого господина. Вы сейчас увидите, в чем дело, Варвара Петровна. Капитан, до сих пор стоявший молча и потупив глаза, быстро шагнул 2 шага вперед и весь побагровел. — Петр Степанович, вы жестоко со мной поступили! — проговорил он, точно оборвал. — Как это жестоко? И почему-с? Но позвольте, мы о жестокости или о мягкости после? А теперь я прошу вас только ответить на первый вопрос. Правда ли все то, что я говорил, или нет? Если вы находите, что неправда, то вы можете немедленно сделать свое заявление. Я? Вы сами знаете, Петр Степанович, — пробормотал капитан, осекся и замолчал. Надо заметить, что Петр Степанович сидел в креслах, заложив ногу на ногу, а капитан стоял перед ним в самой почтительной позе. Колебания господина Лебяткина, кажется, очень не понравились Петру Степановичу. Лицо его передернулось какой-то злобной судорогой. — Да вы уже в самом деле не хотите ли что-нибудь заявить? — тонко поглядел он на капитана. — В таком случае сделайте одолжение. — Вас ждут! — Вы знаете сами, Петр Степанович, что я не могу ничего заявлять. — Нет! Я этого не знаю. В первый раз даже слышу. — Почему так вы не можете заявлять? Капитан молчал, опустив глаза в землю. — Позвольте мне уйти, Петр Степанович, — проговорил он решительно. — Но не ранее того, как вы дадите какой-нибудь ответ на мой первый вопрос. Правда все, что я говорил? — Правда-с, — глухо проговорил Лебяткин и вскинул глазами на мучителя. Даже пот выступил на висках его. — Все правда? — Все правда-с. Не найдете ли вы что-нибудь прибавить? Заметить. Если чувствуете, что мы несправедливы, то заявите это. Протестуйте. Заявляйте вслух ваше неудовольствие. Нет, ничего не нахожу. Могу я, наконец, удалиться, Петр Степанович? Теперь можете. Если только сама Варвара Петровна не найдет необходимым... Но та замахала руками. Капитан поклонился, шагнул два шага к дверям, вдруг остановился, приложил руку к сердцу, хотел было что-то сказать, не сказал и быстро побежал вон. Но в дверях как раз столкнулся с Николаем Всеволодовичем, тот посторонился. Капитан как-то весь вдруг съежился перед ним и так и замер на месте, не отрывая от него глаз, как кролик от удава. Подождав немного, Николай Всеволодович слегка отстранил его рукой и вошел в гостиную. Он был весел и спокоен. Может, что-нибудь с ним случилось сейчас очень хорошее, еще нам неизвестное, но он, казалось, был даже чем-то особенно доволен. — Простишь ли ты меня, Николя? — не утерпела Варвара Петровна и поспешно встала ему навстречу. Но Николя решительно рассмеялся. — Так и есть! — воскликнул он добродушно и шутливо. — Вижу, что вам уже все известно. А я как вышел отсюда и задумался в карете. По крайней мере, надо было хоть анекдот рассказать, а то кто же так уходит? Но как вспомнил, что у вас остается Петр Степанович, так и забота соскочила. Тут он нежно обнял мать. Во всяком случае, дело это теперь кончено и рассказано, а стало быть, и перестать о нем. — Я никак не ожидала тебя раньше, как через месяц, Николя. — Я, разумеется, вам все объясню, маман. А теперь... И он направился к Прасковье Ивановне. Но та едва повернула к нему голову, несмотря на то, что с полчаса назад была ошеломлена при первом его появлении. Теперь же у ней были новые хлопоты. С самого того мгновения, как вошел капитан и столкнулся в дверях с Николаем Всеволодовичем, Лиза вдруг принялась смеяться. Сначала тихо, порывисто, но смех разрастался все более и более, громче и явственнее. Она раскраснелась. Контраст с ее недавним мрачным видом был чрезвычайный. Пока Николай Всеволодович разговаривал с Варварой Петровной, она раза два поманила к себе Маврикия Николаевича, будто желая ему что-то шепнуть. Но лишь только тот наклонялся к ней, мигом заливалась смехом. — Истерика! — шепнул мне Петр Степанович. — Поскорее бы воды стакан. Он угадал. Через минуту все суетились. Принесли воды, Лиза обнимала свою маму, горячо целовала ее, плакала на ее плече и тут же, опять откинувшись и засматривая ей в лицо, принималась хохотать. Захныкала, наконец, и мама. Варвара Петровна увела их обеих поскорее к себе, в ту самую дверь, из которой вышла к нам давеча Дарья Павловна. Но пробыли они там недолго, минуты четыре, не более. Я стараюсь припомнить теперь каждую черту этих последних мгновений этого достопамятного утра. Помню, что когда мы остались одни, без дам, кроме одной Дарьи Павловны, не тронувшейся с места, Николай Всеволодович обошел нас и перездоровался с каждым, кроме Шатова, продолжавшего сидеть в своем углу и еще больше, чем давеча, наклонившегося в землю. Степан Трофимович начал было с Николаем Всеволодовичем о чем-то чрезвычайно остроумном, но тот поспешно направился к Дарье Павловне. Но на дороге почти силой перехватил его Петр Степанович и утащил к окну, где и начал о чем-то быстро шептать ему, по-видимому, об очень важном, судя по выражению лица и по жестам, сопровождавшим шепот. Николай же Всеволодович слушал очень лениво и рассеянно, с своей официальной усмешкой, а под конец даже и нетерпеливо, и все как бы порывался уйти. Он ушел от окна, именно когда воротились наши дамы. Лизу Варвара Петровна усадила на прежнее место, уверяя, что им минут хоть 10 надо непременно повременить и отдохнуть, и что свежий воздух вряд ли будет сейчас полезен на больные нервы. Очень уж она ухаживала за Лизой и сама села с ней рядом. К ним немедленно подскочил освободившийся Петр Степанович и начал быстрый и веселый разговор. Вот тут-то Николай Всеволодович и подошел, наконец, к Дарье Павловне неспешную походкой своей. Даша так и заколыхалась на месте при его приближении и быстро привскочила в видимом смущении и с румянцем во все лицо. — Вас, кажется, можно поздравить. — Или еще нет? — проговорил он с какой-то особенной складкой в лице. Даша что-то ему ответила, но трудно было расслышать. — Простите за нескромность, — возвысил он голос, — но ведь вы знаете, я был нарочно извещен. Знаете вы об этом? — Надеюсь, однако, что я не помешал ничему моим поздравлениям, — засмеялся он. — И если Степан Трофимович... — С чем? — С чем поздравить? — подскочил вдруг Петр Степанович. — С чем вас поздравить, Дарья Павловна? — Ба! Да уж не с тем ли самым! Краска ваша свидетельствует, что я угадал. В самом деле... С чем же и поздравлять наших прекрасных и благонравных девиц, и от каких поздравлений они всегда больше краснеют? Ну-с, примите от меня, если я угадал, и заплатите пари. Помните, в Швейцарии бились об заклад, что никогда не выйдет замуж. Ах да, по поводу Швейцарии, что же это я, представьте, наполовину затем и ехал, а чуть не забыл. — Скажи ты мне, — быстро повернулся он к Степану Трофимовичу, — ты-то когда же в Швейцарию? — Я? В Швейцарию? — удивился и смутился Степан Трофимович. — Как? Разве не едешь? — Да ведь ты тоже женишься! — Ты писал! — Пьер! — воскликнул Степан Трофимович. — Да что Пьер? Видишь, если тебе это приятно... то я летел заявить тебе, что я вовсе не против, так как ты непременно желал моего мнения как можно скорее. Если же, — сыпал он, — тебя надо спасать, как ты тут же пишешь и умоляешь, в том же самом письме, то опять-таки я к твоим услугам. — Правда, что он женится, Варвара Петровна? — быстро повернулся он к ней. — Надеюсь, что я не скромничаю? Сам же пишет, что весь город знает и все поздравляют, так что он, чтобы сбежать, выходит лишь по ночам. Письмо у меня в кармане. Но верите ли, Варвара Петровна, что я ничего в нем не понимаю? Ты мне только одно скажи, Степан Трофимович. Поздравлять тебя надо или спасать? Вы не поверите. Рядом с самыми счастливыми строками у него отчаяннейшие... Во-первых, просит у меня прощения, ну, положим, это в их нравах, а, впрочем, нельзя не сказать. Вообразите, человек в жизни видел меня 2 раза, да и то нечаянно. И вдруг теперь, вступая в третий брак, воображая, что нарушает этим ко мне какие-то родительские обязанности, умоляет меня за 1000 верст, чтобы я не сердился и разрешил ему. Ты, пожалуйста, не обижайся, Степан Трофимович, черта времени. Я широко смотрю и не осуждаю, и это, положим, тебе делает честь, и так далее, но опять-таки главное в том, что главного-то не понимаю. Тут что-то о каких-то грехах в Швейцарии. Женюсь, дескать, по грехам или из-за чужих грехов, или как у него там. Одним словом, грехи. Девушка говорит, перл и алмаз. Ну и, разумеется, он недостоин, их слог. Но из-за каких-то там грехов или обстоятельств принужден идти к венцу и ехать в Швейцарию. А потому бросай все и лети спасать. Понимаете ли вы что-нибудь после этого? А, впрочем, я по выражению лиц замечаю, повертывался он с письмом в руках, с невинной улыбкой всматриваясь в лица, что, по моему обыкновению, я, кажется, в чем-то дал маху. А по глупой моей откровенности, или, как Николай Всеволодович говорит, торопливости. Ну, я ведь думал, что мы тут свои, то есть твои свои, Степан Трофимович, ну, твои свои. А я-то, в сущности, чужой, и вижу... И вижу, что все что-то знают, а я-то вот именно чего-то и не знаю. Он все продолжал осматриваться. Степан Трофимович так и написал вам, что женится на чужих грехах, совершенных в Швейцарии, и чтобы вы летели спасать его этими самыми выражениями? Подошла вдруг Варвара Петровна, вся желтая, с искривившимся лицом, со вздрагивающими губами. Она со злобным наслаждением выслушала все правдивые слова извержения Петра Степановича, очевидно игравшего роль, какую не знал я тогда, но роль была очевидная, даже слишком уж грубовато сыгранная. — Николай Всеволодович! Вы сказали сейчас, что и вы были нарочно извещены. Уж не писал ли и к вам Степан Трофимович в этом же роде? Я получил от него невиннейшее и очень благородное письмо. Вы затрудняетесь. Ищите слов! Довольно, Степан Трофимович? «Я ожидаю от вас чрезвычайного одолжения!» Вдруг обратилась она к нему с засверкавшими глазами. «Сделайте мне милость, оставьте нас сейчас же, а впредь не переступайте через порог моего дома!» Он с достоинством поклонился Варваре Петровне и не вымолвил слова. Правда, ему ничего и не оставалось более. Он так и хотел было совсем уже выйти, но не утерпел и подошел к Дарье Павловне. Та, кажется, это предчувствовала, потому что тотчас же сама вся в испуге начала говорить, как бы спеша предупредить его. «Пожалуйста, Степан Трофимович, ради бога, ничего не говорите!» Начала она горячую скороговоркой с болезненным выражением лица и поспешно протягивая ему руку. «Будьте уверены, что я вас все так же уважаю и все так же ценю. И думайте обо мне тоже хорошо, Степан Трофимович, и я буду очень, очень это ценить!» Степан Трофимович низко, низко ей поклонился. «Воля твоя, Дарья Павловна! Ты знаешь, что во всем этом деле твоя полная воля была и есть, и теперь, и впредь!» — веско заключила Варвара Петровна. «Ба! Да и я теперь все понимаю!» — ударил себя по лбу Петр Степанович. Но в какое же положение я был поставлен после этого? Дарья Павловна, пожалуйста, извините меня. Что ты наделал со мной после этого, а? Обратился он к отцу. Пьер, ты бы мог со мной выражаться иначе, не правда ли, друг мой? Совсем даже тихо промолвил Степан Трофимович. «Не кричи, пожалуйста!» — замахал Пьер руками. «Поверь, что все это старые, больные нервы, и кричать ни к чему не послужит! Скажи ты мне лучше, ведь ты мог бы предположить, что я с первого шага заговорю, как же было не предуведомить!» Степан Трофимович проницательно посмотрел на него. «Пьер! Ты, который так много знаешь из того, что здесь происходит, Неужели ты и вправду об этом деле так-таки ничего не знал? Ничего не слыхал? — Что? Вот люди! Так мы мало того, что старые дети, мы еще злые дети! — Варвара Петровна, вы слышали, что он говорит? Поднялся шум. Но тут разразилось вдруг такое приключение, которого уж никто не мог ожидать. Прежде всего упомяну, что в последние 2-3 минуты Лизавета Николаевна овладела какое-то новое движение. Она быстро шепталась о чем-то с мама и наклонившимся к ней Маврикием Николаевичем. Лицо ее было тревожно, но в то же время выражало решимость. Наконец встала с места, видимо, торопясь уехать и торопя мама, которую начал приподнимать с кресел Маврикий Николаевич, но, видно, не суждено им было уехать, не досмотрев всего до конца. Шатов, совершенно всеми забытый в своем углу, неподалеку от Лизаветы Николаевны и, по-видимому, сам, не знавший, для чего он сидел и не уходил, вдруг поднялся со стула и через всю комнату неспешным, но твердым шагом направился к Николаю Всеволодовичу, прямо смотря ему в лицо. Тот еще издали заметил его приближение и чуть-чуть усмехнулся, но когда Шатов подошел к нему вплоть, то перестал усмехаться. Когда Шатов молча перед ним остановился, не спуская с него глаз, все вдруг это заметили и затихли. Позже всех Петр Степанович. Лиза и мама остановились посреди комнаты. Так прошло секунд 5. Выражение дерзкого недоумения сменилось в лице Николая Всеволодовича гневом. Он нахмурил брови, и вдруг... И вдруг Шатов размахнулся своей длинной, тяжелой рукой и изо всей силы ударил его по щеке. Николай Всеволодович сильно качнулся на месте. Шатов и ударил-то по-особенному. Вовсе не так, как обыкновенно принято давать пощечины, если только можно так выразиться. Не ладонью, а всем кулаком. А кулак у него был большой. Веский, костлявый, с рыжим пухом и с веснушками. Если бы удар пришелся по носу, то раздробил бы нос. Но пришелся он по щеке, задев левый край губы и верхних зубов, из которых тотчас же потекла кровь. Кажется, раздался мгновенный крик. Может быть, вскрикнула Варвара Петровна. Этого не припомню, потому что все тотчас же опять как бы замерло. Впрочем, вся сцена продолжалась не более каких-нибудь 10 секунд. Едва только он выпрямился после того, как позорно качнулся на бок чуть не на целую половину роста от полученной пощечины, и не затих еще, казалось, в комнате подлый, как бы мокрый какой-то звук от удара кулака по лицу, как тотчас же он схватил Шатова обеими руками за плечи. Но тотчас же, в тот же почти миг, отдернул свои обе руки назад и скрестил их у себя за спиной. Он молчал, смотрел на Шатова и бледнел, как рубашка. Но странно, взор его как бы погасал. Через 10 секунд глаза его смотрели холодно, и я убежден, что не лгу, спокойно. Только бледен он был ужасно. Первый из них опустил глаза Шатов, и, видимо, потому что принужден был опустить. Затем медленно повернулся и пошел из комнаты, но вовсе уж не той походкой, которую подходил давеча. Он уходил тихо, как-то особенно неуклюже приподняв сзади плечи, понурив голову и как бы рассуждая о чем-то сам с собой. Кажется, он что-то шептал. До двери дошел осторожно, ни за что не зацепив и ничего не опрокинув. Дверь же приотворил на маленькую щелочку, так что пролез в отверстие почти боком. Когда пролезал, то вихор его волос стоявший торчком на затылке, был особенно заметен. Затем, прежде всех криков, раздался один страшный крик. Я видел, как Лизавета Николаевна схватила было свою мама за плечо, а Маврикия Николаевича за руку, и раза два-три рванула их за собой, увлекая из комнаты, но вдруг вскрикнула и со всего росту упала на пол в обмороке. До сих пор я как будто еще слышу, как стукнулась она о ковер затылком.